Прощай, Контра. Мое служебное зрение могло увидеть муравья на другом конце земли и догадаться, куда он поползет. Но я не способен был предотвратить нападение птиц, даже тогда, когда оно готовилось под самым моим носом. Прежде, однако, я всегда ощущал перед ними смутную тревогу, своего рода необъяснимую депрессию, которая делала меня вдвойне осторожным и несколько раз спасала мне жизнь. Но это чувство, увы, не помогло мне перед взрывом. Возможно, дело было в том, что тоску и депрессию в те дни излучала вся контрару, и с такой интенсивностью, что на этом фоне я мог просто не заметить своей сигнальной реакции. Над офисом, где трудились Кеша и Надя, нависли тучи. Они сгущались уже давно. Если бы не взрыв, контра все равно закрылась бы через пару месяцев. Причину понимал даже я, человек очень далекий от информационного бизнеса. Мой мир стал холодным и враждебным к бедной контре. Поступления от рекламы падали. Троцкисты-собственники резали финансирование, требовали сокращений и, хоть и не душили свободное слово открыто, не хотели проблем ни с Богом, ни с Кесарем. Краудфандинга не хватало даже на дауншифинг. В итоге контра просела ниже собственной ватерлинии. Хрупкий баланс между четверть окупаемостью и полувлиятельностью нарушился самым неблагоприятным образом. Коротко и точно итог этого финансово-экзистенциального тупика был выражен в рукописном плакате, который несколько дней провисел на стене офиса. «Будьте реалистами! Идите нахуй!» Плакатик разместили между трехглавой собакой с красными глазами и знаменитой фотографией Мэрилин Монро с раздутым ветром платьем. Когда надпись попадалась на глаза экспедитору Наде, она каждый раз думала, что было бы хорошо закрыть ее каким-нибудь высоким цветком, но горшок в этом месте поставить не дадут. Кеша, глядя на формулу жизни и судьбы, обычно несколько секунд грустил от ее безысходной точности, а потом его взгляд переползал на фотографию Мэрилин, и он в очередной раз испытывал недоумение от мысли, что кто-то мог с удовольствием трахать эту толстую дуру. Затем он обычно поворачивался к монитору и, убедившись, что за спиной никого нет, принимался подкармливать своих цукербринов. Хорошее и точное слово. Подкармливать. Не откормить, конечно, а от карма. Неприличный плакатик сняла администрация. Вскоре на его месте появилось извещение о вечере Гугина с фотографией бегемота апокалипсиса и словами «Голем или леем?». Я заметил, кстати, произнеся это странное словосочетание только один раз, потом бывает трудно выковырить его из головы. Мало того, оно постоянно норовит само себя произнести, словно самый настоящий маленький голем, нахально захвативший артикуляционные центры. Гугин, чтобы про него не говорили, был талантливым заклинателем. После явления голема ожидался круглый стол с тремя журналистами, известными своей проницательной гражданской позицией. Контра пыталась выжить и примеряла новые роли. Было грустно наблюдать за этой агонией. Сайт загибался, как оставшиеся без воды растения. Остальное вы знаете. Я не пострадал при взрыве. Почти. Он произошел точно подо мной, но этажом ниже. Пол выдержал, и меня просто сбросило со стула на пол. На самом деле удар был очень сильным, и я даже потерял на миг сознание от встряски. Мне кажется, что при таких взрывах происходит что-то жуткое и не вполне научное. На миг открывается дверь в адское измерение, и высунувшаяся из него лапа проводит своими раскаленными когтями по реальности чужого мира. В офисе контры погибли почти все. Официальной версией был теракт на почве ненависти. Контра, как выяснилось, опубликовала что-то, способное обидеть чувствительных исламских радикалов. Бату готовился к теракту долго и безо всякой связи со всей этой историей. Он жил в съемной квартире недалеко от офиса контры, и при обыске в его грязной каморке нашли кучу ваххабистской литературы. Птицы, видимо, использовали попавшийся им под руку живой снаряд, который оказался разрывным. Я повторял себе, что в случившемся нет моей вины. Если бы Бату взорвал свою бомбу не в офисе контры, а в переполненном вагоне метро, жертв оказалось бы намного больше. Но все равно меня мучило невыносимое чувство, что из-за меня пострадало столько ни в чем не повинных людей. Мне было очень жалко их всех, особенно Надю. Сам я остался в живых чудом. Во время атаки я глядел на мир изнутри Кешиной головы, и птицы были уверены, что наводят Бату на меня самого. Но если бы я в это время просто пил чай в своем кабинете, Бату постучал бы в мою дверь. Прежде птицы ловили меня наугад, а теперь, похоже, увидели ясно. Это значило, что жить в качестве киклопа мне осталось недолго. Меня могла сбить любая машина. Первый встречный мог толкнуть меня под поезд метро. В общем, случилось то, что должно было случиться раньше или позже. Свита уже все знала, и через несколько минут после того, как я пришел в себя, начался ритуал моего, так сказать, извержения из сана. Я не возражал, наоборот, это было моим единственным шансом сохранить жизнь. Я увидел свою восковую копию, сидящую на каменном троне, вернее, догадался, что это она. Кукла была закрыта плащаницей. К ней подошли два служителя, вскрывающих лица масках, я уже понимал, их носят для того, чтобы птицы, даже проникнув в сознание киклопа, не смогли увидеть ничего, и сняли плащаницу. Я вновь увидел странные отклонения от анатомической нормы, украшающие мое тело. Глаз на лбу, губы в основании шеи, ухо в точке солнечного сплетения. Они выглядели очень реалистично, и мне, как прежде, было страшновато смотреть на такого себя. В руке одного из служителей появилась большая кривая игла с золотой нитью, и он грубыми стежками зашил глаз на моем лбу. Я ощутил пульсирующую боль в черепе, как бывает иногда в начале мигрени. Несколько мгновений она усиливалась, стала невыносимой, и вдруг прошла. Моего двойника опять закрыли покровом. Потом куклу сняли с трона, положили на нечто вроде медицинской каталки, не знаю, как называются эти высокие столы на колесах, на которых перевозят больных, и выкатили в коридор. Я увидел длинную стену с бесконечным числом продолговатых пронумерованных ниш. Так мог бы выглядеть блок почтовых ящиков в доме, где живут великаны. Каталку подвезли к одной из ниш, подняли дверцу с цифрой 1156 и переложили моего двойника в темную пустоту. Изнутри дверца была зеркальной, и остальные плоскости ниши тоже. Не знаю, содержался ли в цифрах какой-нибудь смысл. Вероятнее всего такой же, как в соседних цифрах. 1155 и 1157. Последнее, что я увидел, это как закрылась дверца. Я уже знал, что произошло. Меня спасли, сделав невидимым для птиц. Но я и сам больше не мог видеть тех, кого так самонадеянно называл прежде своей свитой. Я больше не был киклопом. Должен сказать, что стена, состоящая из ниш с четырехзначными номерами, как-то сразу перевернула в моем сознании все прежние иерархические представления. И я подумал, что торжественная почтительность производимых свитой ритуалов и процедур сама по себе ничего не значит. Запускаемая в космос обезьяна тоже может некоторое время верить, что стала императором земного шара. Киклопов было много, очень много. Один отработал свое, и где-то в мире на вахту заступил другой. Где? Я не знал. Теперь это было от меня скрыто. Про свиту даже под самой страшной пыткой я мог бы рассказать только одно. Все началось с зеркал, ими и кончилось. И хоть остатки ясновидения по-прежнему висели на мне тяжким грузом, я уже не мог влиять своей волей на судьбы мира. Я больше не был препятствием для птиц. И с этого момента стал им неинтересен. Они не считали меня своим врагом и не собирались мстить. В них, к счастью, не было ничего человеческого. Офис контры, заваленный цветами и венками, постепенно приводили в порядок. Со стены сняли пробитую осколками Мэрилин, опаленную трехголовую собаку и примкнувшего к ним Ким Чен Ына. Потом увезли разбитые компьютеры, сломанные столы и горшки с найденными растениями, многие из которых были еще живы, как будто кто-то вырубил лес, где цвела неведомая людям жизнь. Так оно в сущности и обстояло, но поскольку я уже знал, как причудливо отразится и разрастется этот лес в будущем, я не особо грустил. Так в чем же заключался смысл моей работы? Зачем надо было охранять мир, в котором происходят подобные вещи, если других миров бесконечно много, и никто, вообще никто не задерживается здесь надолго? Я не знаю точно. У меня есть только предположение. Каждую секунду из этого мира уходит множество невидимых поездов. Каждую секунду умы покидают его и переходят в другие, почти неотличимые поначалу вселенные. В сущности, пока я охранял один из узлов бесконечности, на месте пребывал один я, а все остальные приходили и уходили. Этот мир был просто ступенькой в чужих жизнях. Но чем дольше эта ступень огромной лестницы оставалась на месте, тем больше возможностей и маршрутов возникало у проходящих здесь существ. Да, мир погибнет и кончится, и что с того? Любой Титаник когда-нибудь тонет, такова его судьба. Главное, чтобы до этой минуты от него успело отойти как можно больше лодок. Я знал, что моя битва проиграна, в том мире, куда направлялся Кеша. Но зато я выиграл ее там, куда уходила Надя. Правильнее, наверное, говорить об этих измерениях в будущем времени, но я пользуюсь прошедшим, поскольку рассказываю о том, что уже видел. Я говорил, что Надя стала чем-то вроде ангела или стража. Она, как и я, следила за порядком, и среди многочисленных сфер бытия, за которые она отвечала, я различил одну, очень близкую к нашему миру по внешнему виду. Сходство не было случайным. Это оказалось своего рода колония оживленных окаменелостей из человеческого прошлого. Целая библиотека форм, воплотившихся в новой среде. Как бы ставших из материи одушевленным мультфильмом про материю. Говоря об этом измерении, не надо подбирать уподоблений. Здесь все слова значат именно то, что они значат. Внешне это пространство – практически наш мир. Но по своей природе оно больше похоже на одушевленный мультфильм, по которому можно ходить и говорить с героями. Там нет железных необходимостей, делающих наше существование таким невыносимым. И жизнь там, если честно, куда лучше, хотя тоже не без проблем. Этот мир лично мне кажется довольно странным, но он есть. Даже если бы я не видел его сам, а я его видел, он существовал бы по той причине, что все описанное нами хоть раз обязательно найдется где-нибудь в мультиверсе. Хотя бы как симуляция в одном из бесконечного числа существующих в ней генераторов виртуальной реальности, которую абсолютно невозможно отличить, и так далее, и тому подобное. Физики все давно объяснили. И потом Надя ведь была странная девушка. Стоит ли удивляться, что сквозь нее проросла немного странная вселенная? Причина, по которой мне хочется рассказать эту историю в конце, проста. Дело в том, что именно в этом далеком проблеске будущего, на самой границе доступного моему зрению, я заметил последнее эхо Кеши и еще нескольких погибших вместе с ним в тот страшный день. Сперва я не мог поверить, что все они снова оказались вместе, но потом понял, почему.